Глава 92. Жизнь Георгия Каппадокийского и обретение тела Петра, пустынника святого Иордана. Святой отец наш Ава Георгий, архимандрит монастыря святого отца нашего Феодосия, расположенного в пустыне близ святого града Христа Бога нашего, рассказал мне и брату Софронию Софисту. Жил со мною здесь брат по имени Георгий, родом из Каппадокии. Он служил Фасаэлиде. Однажды братья пекли хлебы, а Георгий растапливал печь. Истопивший печь, он не знал, чем ее вытереть, так как братья ради его испытаний спрятали лоскут. Тогда он влез в печь и вытер ее своим плащом. Потом вышел из огня без всякого вреда. Узнав об этом, я сделал строгое порицание братьям за такое испытание. Тот же отец наш Ава Георгий рассказывал о том же брате, что ему пришлось пасти свиней в Фасаэлиде. И пришли два льва, чтобы похитить одну из них. Тогда он, взяв свою палку, прогнал их к святому Иордану. В другой раз тот же отец наш поведал нам: «Я собирался построить храм во имя святого Кириака в Фасаэлиде. Вырыли место для фундамента, и вот является мне во сне неизвестный инок, по наружности великий подвижник. Нижнее платье на нем было из пальмовых листьев, на плечах короткая мантия из рогожи. И говорит он мне умоляющим голосом: «Скажи мне, Ава Георгий, уже ли после столь великих трудов и подвигов моих ты оставишь меня лежать вне воздвигаемого храма?» Изумляясь благолепному виду старца, я говорю ему: «Кто же ты, господин мой?» «Я — Петр, пустынник и воск святого Иордана», — отвечал он. Вставши утром, я расширил план храма. Когда начали рыть, нашли его тело, лежавшее в земле, в том же самом виде, как он являлся мне во сне. Выстроивши храм, в левом углу храма я устроил прекрасную гробницу и там положил его.